Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 4, Хираня Кашипу держит в страхе вселенную. Текст 43. Тасмин Махабхагавате, Махабхаге Махатмани, Хиранья Кашипу Раджан, Акарод Акам Атмадже. Тасмин Махабхагавате, Махабхаге Махатмани, Хиранья Кашипу Раджан, Акарод Агам Атмадже. Тасмин Махабхагавате, Махабхаге Махатмане, Хиранья Кашипу Раджан, Акародакам Атмадже. Перевод стиха. О царь Юдхиштхира, демон Хиранья Кашипу мучил этого возвышенного и необычно счастливого преданного, который был его собственным сыном. О царь Юдхиштхира, демон Хиранья Кашипу мучил этого возвышенного и необычайно счастливого преданного, который был его собственным сыном. Комментарий в божественной милости Шри Шримад Ачхибхактисиддханты Свами Прабхупады. Совершив суровую аскезу, демон, подобный Хиранья Кашипу, может достичь высокого положения в этом мире. Но если он начнет вредить преданным, то постепенно лишится плодов своей аскезы и обязательно падет. Тот, кто притесняет чистого преданного, утрачивает плоды своего подвижничества и благочестивой деятельности. Как только Хиранья Кашипу решил подвергнуть мучениям собственного сына, великого преданного Махараджу Прахладу, Хиранья Кашипу тут же стал терять могущество. О царь Юдхиштхира, демон Хиранья Кашипу мучил этого возвышенного и необычайно счастливого преданного, который был его собственным сыном. Ом агьянти мирандасья гиранджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупака дамахьям дадати свападантикам Ванчикалпатарубьяща, Крипасинхубьяевача, Патитанам Павайнебьо, Вайшнавебьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Там он Вишну под Кришном представил, Бадареша Матина, Анжусова, Нитивана, Нада, Пресанта, Бадареша, Тушта, Санкиртана, Крюйта, Там он Дима. Там он Вишну под Кришном представил, Бадареша Мати Бхакти Виданта, Сва Матина, Мне Намасте, Сарасвати, Дев Гуру, Ани, Прачарана, Нирвишешвана, Пащаде, Штарне. Итак, в шастрах описываются действия, которые называются карма. И они разбиты на несколько разделов, эти действия. Кришна в Бхагавадгите говорит, нужно очень хорошо знать и понимать, или понимать и знать, что есть запрещенное действие, что есть действие и что есть бездействие. И слово «действие» или «деятельность» называется словом «карма». И также вы, существа, все действуют. И все действуют по-разному. В соответствии с разной деятельностью живое существо получает плоды деятельности. Их действие побуждает другой вид деятельности, который называют желанием. Итак, желание тоже деятельность. И желания разделяются на разные виды. Грубые материальные, тонкие материальные и духовные. И поэтому желания материальные называются кама. Духовные желания называют бхакти. Поэтому говорится, что бхакти-шакти – это энергия желаний, оскверняясь материей, превращается в кама-шакти. И это осквернение называется обусловленность или то, что называют забвение. И в шастрах описывается, что гуна благости обуславливает живое существо, и вследствие гуны благости живое существо забывает о своем духовном блаженстве. Гуна страсти обуславливает таким образом, что живое существо забывает о том, что оно душа, и тем более не помнит о блаженстве духовном. И в гуне невежества живое существо даже забывает о том, что живое существо в соответствии со своей собственной деятельностью получает те или иные плоды. То есть в полном забвении начинает пребывать. Но конфигурация, или как говорится, что в чистом виде гун материальной природы не существует, есть конфигурация, которая состоит из доминант. Доминанта благости, доминанта страсти, доминанта невежества. То есть преобладание гуны. В соответствии с деятельностью живого существа человек получает результат, который выражен в преобладании каких-то определенных гун. Либо гуна благости преобладает, либо преобладает гуна страсти, либо гуна невежества, или смешанные комбинации гуны страсти и невежества. В соответствии с этим живое существо обуславливается результатами своей деятельности. Почему? Поскольку живое существо отождествляет себя с плодами своей деятельности. И поэтому, говорится, оно думает, что оно и есть то, что в итоге сформировало деятельность живого существа. Как мы думаем, я мужчина, я женщина, я такой, красивый или некрасивый, полный, худенький и так далее. Это результат нашей прошлой деятельности, и мы отождествляем себя с результатами нашей прошлой деятельности. Какой же прошлой деятельности? Нашей деятельности, которая называется кама. Кама. Что за кама? Мы действовали под влиянием вожделения. Деятельность сама называется карма. А кама – это под влиянием вожделения. Итак, мы с вами карма-ками. Вся наша деятельность была продиктована вожделением. В результате этого вожделения мы получили определенный результат. Говорится, определенный тип ума и расположенных вокруг ума чувств. В соответствии с определенными видами чувств мы получили определенные органы чувств. Большие и маленькие уши, оттопыренные, прижатые. Нос определенный, определенные надбровные дуги, глаза, цвет глаз, способность, речевой аппарат, функция обонятельного аппарата и так далее, и так далее. Определенный рост, определенную продолжительность жизни, определенное место рождения, окружение и так далее. Все это сформировано нашей прошлой деятельностью. Какой? Именно нашей кармой, которую называют ками. Кама – вожделение. Все это сформировало деятельность под руководством наших желаний. И мы с вами говорили, что такое вожделение? Это желание. Сильное желание получить чувственное наслаждение от какого-то определенного взаимодействия с материальной природой, с гунами материальной природы. То есть желание наслаждаться любой ценой, наслаждать свое грубое и тонкое тело и принимать из-за ложного эго мы принимаем себя грубым и тонким телом. А поскольку природа сознания наслаждаться, но живое существо забыло о духовном наслаждении, забыло о том, что оно душа под влиянием гун, оно, естественно, пытается наслаждать то, с чем оно себя начинает отождествлять – тело. Поэтому мы что-то говорим, гьянмендрия, как устроено. Мы хотим слушать то, что нравится нашему уму. Мы хотим нюхать то, что нравится нашему уму. Мы хотим кушать то, что нравится нашему уму. Мы хотим трогать то, что нравится нашему уму. И поэтому говорится, что определенный тип ума и вокруг, расположенный вокруг него чувства. Что за определенный тип? Тот, что определилось нашей деятельностью под влиянием вожделения. Поэтому мы все имеем тонкое тело, сформированное деятельностью под влиянием вожделения. И результатом этого тела появляется процесс реинкарнации. И мы получаем грубое, то есть грубые инструменты для того, чтобы удовлетворить свой ум. И таким образом платформа ума, или то, что называют анамая, или манамая, это все связано с низшими формами взаимодействия с гунами материальной природы. Поэтому и говорится, что анамая, там пранамая, манамая. И вигьянамая, это то, что в большей степени принадлежит к деятельности. Все остальное является бездействием и запрещенным действием. То есть не дает никаких результатов, а порой их и сжигает. То есть уничтожает даже то, что имеет живое существо. Что же является действием? Действием является то, что приводит к определенному благу. Поэтому разделено как благочестивая деятельность и неблагочестивая деятельность. Одна называется сукритотха, другая называется душкритотха. Итак, душкритотха – бесполезная деятельность, сукритотха – полезная деятельность. Полезная для кого, для чего? Итак, полезная для тела, грубого и тонкого, полезная для души. И так появляются разновидности деятельности. Говорится карма-йога. Что за карма-йога? Карма означает действие, а йога означает связь. Деятельность, которая может связать живое существо с Кришной. Что же такое карма-йога в сознании Кришны? Это когда живое существо действует таким образом, чтобы удовлетворить Кришну. Чем же удовлетворено живое существо? Когда оно удовлетворено? Когда оно удовлетворяет источник своей жизни, источник своего удовлетворения. Это удовлетворение называют наслаждением. Что значит удовлетворен, не удовлетворен? Ты насладился, мы называем удовлетворенный. Не насладился, не удовлетворенный. Или недонаслаждался. Итак, появляются несколько типов неудовлетворенности и удовлетворенности. Как в шастрах обсуждается, это трансформация энергии. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Итак, чувства испытывают отвращение, когда они материально действуют. Почему? Потому что этот аспект выявляет недостатки. Недостатки внешней деятельности и недостатки внутренней деятельности. Живое существо, бегая и гоняясь за формой, всегда ошибается в качествах. И поэтому живое существо не может понять, почему оно не испытывает счастья. Не может понять, почему оно не испытывает счастья. Чем больше оно зарабатывает, оно не может испытать счастья. Чем больше оно получает какое-то положение в обществе, какой-то титул, чин, оно ничего не получает. Все остается по-прежнему. И живое существо думает, что это и есть жизнь. Такова жизнь, мы говорим. И вот я лучше научился играть на бринданге, но все осталось по-прежнему. Вот я завел себе семью, но все осталось по-прежнему. Вот я построил себе большой дом, но все осталось по-прежнему. Вот я получил инициацию, все осталось по-прежнему. Вот я теперь глава всех, так сказать, христиан или кришнаитов всего мира, но все остается по-прежнему. Что же происходит? Почему живое существо никак не может понять, как действовать, поскольку оно все рассматривает через свой ум? Это концепция ума, отождествление себя с умом. И мы с вами говорили, что в шастрах говорится, что ум является первой трансформацией ложного эго. Таким образом, живое существо постоянно стремится эгоистически действовать. И для этого оно ухищренным становится. В шастрах говорится ухищренным. Что значит ухищренным? Пускает в ход все. Совесть, порядочность, честь, что угодно. То есть то, что должно возвысить живое существо. Живое существо использует то, что его наоборот опускает. Поэтому Кришна говорит, что одно и то же может возвысить и то же самое принизить. Что для одного нектар, для другого яд. Итак, как правильно использовать те или иные возможности живого существа? И в этом как раз проявляется знание. Как правильно воспользоваться жизнью? Как правильно воспользоваться какой-то ситуацией? Это означает, что человек пребывает в знании. Что значит знание? Как извлечь пользу? Для чего? Для духовной жизни. Из всего того же, из чего люди извлекают материальную пользу. Это означает, что человек духовно образован. Он знает, как из того же извлечь нектар, из чего люди извлекают яд. Он знает, как из яда получать нектар. И знает, что то, что люди принимают за нектар, там яд. И вот это и есть знание, способность различать, что к чему в итоге приводит. И мы с вами говорили, в будущем ориентируется только разум, потому что он в гуне страсти. И поэтому будущее – это проявление гуны страсти, настоящее проявление гуны благости, и прошлое является проявлением гуны невежества. И когда человек находится в плену чувств и ума, он очень хорошо ориентируется только... Что значит «хорошо»? «Хорошо» – это означает, он все эти ощущения воспринимает. Но поскольку разум не проявляется в подчиненном состоянии, опыта он не помнит. Поэтому люди пытаются, опять же, совершать те же самые поступки. Поскольку разум не включился, люди знают, что нету семейного счастья, но все равно гоняются за семейным счастьем. Женщины с рождения и до самой смерти думают о семейном счастье. Все их чаяния, надежды, все их мотивации связаны с семейным счастьем, с любовью, с мирской любовью. Мужчины все время хотят получить какое-то богатство, могущество, власть. Хотя все миллионы, миллиарды жизни они пытались выделиться из общей массы, но так и не выделились. А если и выделились, то это ни к чему, кроме как вот я рассказывал, к второй половинке галереи не привело. То есть все их геройство заканчивалось очень цинично, когда великих людей травили, предавали и так далее. Поэтому за этим величием всегда скрывалось какое-то несчастье. Итак, но все равно живое существо устремляется, как Прабхупада говорит, как вор, который говорит, мне просто не повезло. Когда его ловят и осуждают, он делает вывод, мне просто не повезло. То есть он не рассматривает само причинное положение того, что с ним происходит. Он думает, что последствия. Он думает о последствиях, и он думает, значит, просто я не в том месте оказался, не в то время, вот как люди говорят, не в то время, не в нужном месте. Ну, и они думают, что это Кала Деша Патра. Что самое главное, чтобы стать счастливым, надо в нужное время, в нужном месте оказаться. И с нужными там, с какими-то определенными обстоятельствами. Время, место и обстоятельства. Они думают, что они постигли этот принцип Кала Деши Патра. Но на самом деле нужно постигнуть, независимо от времени, места и обстоятельств, нужно постигнуть природу знания. То есть, каким образом в данном месте, при данных обстоятельствах и в данное время извлекать пользу для того, чтобы освободиться. От чего же освободиться? От страданий. Говорится, как только живое существо обуславливается гуной благости, оно забывает о истинном счастье, о истинном наслаждении. Итак, в гуне благости живое существо не наслаждается. Хотя мы и видим, что оно удовлетворено, оно счастливо. Но это счастье какое? Временное, мимолетное. Гуна благости. То есть с исчезновением тела и счастье исчезнет. Таким образом, в гуне благости старость, болезни и смерть всегда оскверняют это счастье. Всегда оскверняют это счастье. Поэтому люди в гуне страсти, они особо не думают об этом. О болезнях, старости и смерти думают люди в гуне благости. В гуне страсти люди не мыслят такими категориями. Заболею там или что-то. Нет. Они просто успевают. И в старости наслаждаться успеть. Что же сделать, как, чтобы наслаждаться в старости? Что бы сделать, как наслаждаться, когда болеешь? И для них этого нет проблемы. А люди в гуне невежества вообще не наслаждаются. Для них жизнь всегда такая отвратительная, с самого начала и до конца. Вся исполнена только одними несчастьями. И поэтому люди в гуне невежества, они пытаются достигнуть счастья искусственно. Пьют, там колются, что-то такое. Вот их счастье. Напился, упал, счастье. Укололся, от всего отстранился, это счастье. Это гуна невежества. Что-то разрушил, как есть пример гуны невежества. Одного горбатого спросил Христос. Что бы ты хотел, чтобы я выпрямил твою спину или чтобы я всех окружающих сделал горбатыми? Только подумай, не торопись. И он сказал, что тут думать? Я хочу, чтобы все стали горбатыми, чтобы каждый понял, как мне было плохо. Вот проявление гуны невежества. Итак, люди в гуне невежества не хотят измениться. Они хотят, чтобы каждый попал в их ситуацию. И поэтому они радуются чужим неуспехам. Вот можно, допустим, по себе видеть, когда мы радуемся, что кто-то хуже нас, что кто-то ошибся, кто-то пал. Мы с таким вкусом разговариваем об этом, мы вокруг этого строим такие целые события, целые процессы, процессы обсуждения, процессы выявления, процессы как бы оценки, и на этом делают люди очень много всего. Почему? Потому что они в гуне невежества находятся, даже не в гуне страсти. Они наслаждаются чьим-то горем, чьими-то страданиями, обсуждают это. Для чего? Чтобы в этот момент почувствовать себя более лучшим. Как говорят, на чужом несчастье счастья не сделаешь, поэтому в народе об этом говорят. То есть на чужих ошибках, обсуждая их и сплетничая, человек думает, что он поднимется, что он продвигается за счет этого. Как этот горбатый, он думает, что если все будут горбатыми, и это от него будет зависеть, то тогда он станет более, так сказать, продвинутым, когда все поймут, как плохо быть горбатым. Вот точно так же и человек в гуне невежества себя воспринимает, он так оценивает ситуации. И поэтому люди не могут разобраться, как прогрессировать в духовной жизни, что значит духовная жизнь, почему? Они в забвении. В забвении. И что же дает это забвение, покрывает это знание, говорится, вожделение. Никто не хочет слушать о вожделении, никто не хочет говорить о чем-то. И все хотят лишь говорить о Кришне, о лилах, истории разные слушать, где можно посмеяться, где никто не задевает ложное эго и так далее. Но говорится, суть занять человека. Что значит занять? Это занять в слушании, занять в воспевании, занять в памятовании, занять в поклонении, занять. Если мы думаем, что этот процесс не связан с термином «занять», то мы ошибемся. Это занять. Нас хотят занять, чтобы мы слушали. Нас хотят занять, чтобы мы говорили. Нас хотят занять, чтобы мы помнили. Чтобы мы служили. Все время, день и ночь нас хотят занять. Но мы хотим заняться сами. Занять и заняться самим – это разные вещи. Обычно нас занимает вожделение. Как только мы не слушаем то, что связано с знанием, мы сразу начинаем слушать то, что связано с невежеством. Мгновенно. Как только мы не говорим о знании, мы тут же говорим о невежестве. Автоматически. Поскольку это мир двойственности, только два у нас есть шанса. Либо говорить о материи, либо говорить о духе. Если нечего говорить о духе, человек, поскольку он склонен говорить, и он будет говорить, и хочет говорить, он будет говорить о материи. О материальной субстанции. Если он не будет слушать о духовном знании, как выбраться, он сразу будет слушать, как обусловиться еще больше. Если он не смотрит что-то, он будет смотреть совершенно противоположное. И так далее. Язык, который не прославляет, будет критиковать. И так далее, и так далее. То есть, эта двойственность будет постоянно преследовать живое существо. И поэтому мы говорим, займи нас. Потому что если мы не занимаемся этим, не заняли нас, то мы сразу же начинаем совершать деятельность, которая относится к этим категориям. Кама. Мы сразу же заняты удовлетворением собственных чувств. И в чем ухищрение? В том, что мы удовлетворяем эти чувства везде. Везде. Неважно, где мы находимся и с чем мы связаны, мы будем наслаждаться. Мы будем искать, как наслаждать чувства. Как достигнуть самого большого положения, власти, как достигнуть богатства, мистических совершенств и так далее. Мы все равно будем преследовать эти цели. Поэтому как сделать Кришну целью? Говорится, нужно вручить себя гуру. Но гуру не заставляет ничего делать нас. Он просит. Просто просит, но ничего не заставляет. И этот процесс становится таким очень сложным для тех, кто боится, что его будут что-то заставлять делать. Он не понимает, что это занятость. И поэтому говорят, что когда нас занимают, нам становится сложнее. Вот люди спрашивают иногда, почему усталость? Почему я так устал? Но человек не устает физически, человек устает психологически. От чего же он устает психологически? От того, что его заставляют, занимают. И человек, не привыкший к этому, что его занимают, как в армии. Люди 2 года послужат в армии и всю жизнь помнят. Как вы думаете, почему? Почему они так дембелеют, устают от армии? Вроде ничего такого особого не делали. Что в кармической жизни, даже в мирской жизни, они делают больше физических упражнений, больше движений телом и так далее. Не спят куда больше, чем в армии. В армии каждый караул, как наказание, какое-то. Они дерутся в ресторанах, но драться в армии с врагом совершенно другое. И так далее. И на всю жизнь остается след. Они также попадают, им утюги на пузо ставят там, или что-то там, пальцы отрезают где-то в мирской жизни, за деньги там, за то, за все, детей их воруют. Но когда на войне это происходит, они по-другому воспринимают. Те же самые события. Почему так происходит? Откуда такая усталость у дембелей? Почему, что такое дембелизм? Они не могут понять, что это как раз есть признаки подчинения. Вот откуда дембелизм. Что первый год они подчиняются, а второй год они что? Не подчиняются. И они пытаются подчинить кого? Младших. Они пытаются подчинить младших. Откуда проистекает такая система? Именно из этого мирского восприятия. И поэтому Прабхупада говорит, что когда шудры начинают исполнять функции кшатриев, то будет происходить такая система. Порочная система. Шудры, то есть люди, не имеющие высоких идеалов. и заставляют их сражаться за Родину, а у них нет представления, сформированное внутреннее представление Родины. За деньги, пожалуйста, за свою семью, за какую-то девчонку, по пьянке, за какое-то там да-нет, что кто-то кого-то плечом толкнул, они готовы воевать. Но воевать за Родину, для них это такое далекое понятие, что такое Родина. Что они сразу говорят, что она для нас сделала? Что она вообще? Они... Такой тип ума и чувств. Такой тип интеллекта. И человек не понимает этих вещей. Точно так же и здесь, как только стимулируется человек какими-то эгоистическими мотивами, как он очень быстро и очень много делает. Мы видим, тут люди командуют там что-то такое, туда-сюда. Такие прямо активные. Но как только их просишь что-то делать для общего блага или для какой-то более высокой идеи, сразу энтузиазм исчезает. Как Прабхупада говорил, когда вам дают $100 и отправляют вас наслаждаться, сразу миллионы планов, как потратить $100. Но когда вам дают $100 и говорят, купите что-нибудь божеству, ни одного варианта нету. Так устроен ум. Ум не знает, что дарить божествам. Но ум всегда знает, что бы он хотел получить. И сразу много, все надо. Но когда говорят, а ты не мог бы что-то сшить одежды для божеств? И сразу человек говорит, о, это так сложно, я не знаю, как сшить, что сшить, как его там, как оно будет выглядеть, какое там украшение купить. Как что? Незнание. С чем же оно связано, незнание? Что же покрывает незнание? Почему человек не знает? Вожделение. Видите, как все просто. Таким образом, знание, как удовлетворить себя, у нас есть. Но знание, как удовлетворить Кришну, нету. Вот почему человек устает. Почему же он устает? Нету этого спонтанного влечения. Нет такой привлекательности еще в этом состоянии подчиняться. Подчиняться. Ему очень тяжело подчиняться. Арджуна на колеснице сидел. Лук выронил, бросил стрелы, сел, плакать начал. Не буду сражаться. Устал вообще напрочь. Кожа пылала, вообще ничего делать не хотел. Ни в чем не испытывал энтузиазма. Что он, камни ворочил там в колеснице или что делал? Почему вдруг все силы его покинули? Все, исчезло у него. Он говорит, не буду, вообще плакать стал. Лук бросил, стрелы, устал. Я устал от тебя, Кришна. Итак, нужно понять эту специфику психологии человека. Психология, значит, тонкого тела. Грубое тело может работать сколько угодно. Люди не спят ради чувственных наслаждений, не едят, что-то там делают. Они готовы калории экономить, худеть, толстеть, что угодно делать. Но выкадыши сложнее экономить калории. Люди готовы годами в чем-то себе отказывать, когда это перспектива чувственных наслаждений. Перед кем-то выглядеть, достигнуть какой-то чувственной, результата чувственного. Они готовы качать мышцы, худеть, толстеть, петь, играть, что угодно. Они готовы здесь в спектаклях играть, но они не могут разыграть этот спектакль на сангиртане. Не могут. Почему? Потому что часами ходить на всякие репетиции ради своих чувственных наслаждений, чтобы общаться с противоположным полом, чтобы наслаждаться. Это пожалуйста. Но то же самое делать ради какой-то другой цели. Все. Почему-то нет энтузиазма, нету желания, нету ничего. Вот почему говорится, что самодеятельность, она всегда пропитана духом энтузиазма. Самодеятельность всегда пропитана духом энтузиазма. И этот энтузиазм называется уцаха. И самодеятельность всегда пропитана майей. Уцаха майя. Что означает ложный энтузиазм? Чем же ложный энтузиазм-то? Вот что, в чем разница между истинным энтузиазмом и ложным энтузиазмом? Что человек испытывает энтузиазм, когда никто не затрагивает его мотивации, когда он без руководства находится, еще не понимает, что как. У него собственные представления, поэтому он исполнен энтузиазма. Но как только человека начинает занимать так, как нужно, он сразу лишается этого энтузиазма. Сразу же. Человек говорит, я очень хочу продвигаться, все ходят, воспитывают, говорит там что-то. Ему говорят, нет, если хочешь продвигаться, давай, иди распространяй книги, каждый день и много. И сразу энтузиазм исчезает. Почему? Почему энтузиазм исчез? Почему кто-то что-то хочет делать? Физически там не сложно. Но там сложно как? Психологически. Психологически. Поэтому очень легко психологически здесь орать, ходить, недостатки выглядывать, рассматривать, наставлять, как лучше будет. Ну, очень сложно. Это легкий психологический путь. Но очень трудно подчиниться. Очень трудно подчиняться. Итак, люди в свое удовольствие могут ходить на санкиртну, распространять книги, управлять чем-то. В свое удовольствие. И всегда быть энтузиастичными. Но как только их занимают в управлении, как только их занимают санкиртаны, как только их занимают чем-то, все, тут же наступает это положение, которое называется в шастрах тапа. Тапасия. Тут же тапасия возникает. Где? В уме. В уме. Вот почему говорится, что Хиранья-Кашипу ради чувственных наслаждений, ради золота и мягких постелей, ради чувственных наслаждений совершил такие аскезы, которые никто не может повторить. Никто не может повторить эти аскезы. Посмотрите, как человек с энтузиазмом играет на физгармонии каждый день. Никто не просит. Или даже если просит. Но посмотрите, как он сбежит с санкиртаны. Не в силах выдержать ни коллектива, ни деятельности. И при этом он может думать, я очень продвинутая личность, я гандхарф, я тонкая личность, я как возвышенный преданный себя веду. Я очень тактичный, деликатный, я мягкоголосый, я красивый и так далее. В свое удовольствие человек может делать что угодно. Или преследуя какие-то мотивации, связанные с чувственными наслаждениями, он может пройти любую аскезу, чтобы выпендриться. И другой человек хочет выделиться из общей массы, и он на санкиртане будет самым такой ярый. Почему? Так же опять. Он много книг будет распространять. Но ради чего? Конечно. Ради того, чтобы завоевать авторитет среди окружающих. Авторитет среди окружающих. Как цари, которые бросались в атаку впереди собственных солдат. Для чего? Чтобы завоевать авторитет. Чтобы завоевать авторитет. Такова гуна страсти. Одни наслаждаются, сбегают, а другие вперед лезут. Но между ними есть ли разница? Очень удивительно. Одни лезут вперед, чтобы выделиться, другие избегают в страхе потерять. Потери и приобретения. Одни боятся потерять, другие хотят приобрести. Одни боятся проиграть, другие не допускают, или вернее стремятся к победе. Итак, двойственность этого состояния, она постоянно преследует живое существо, и живое существо не может понять, как действовать, как выбраться из этой двойственности. Такова психология. Поэтому мы здесь в большей степени изучаем психологию, нежели мы изучаем какое-то движение. Функции двигательные, двигательно-опорная система или опорно-двигательная система. Мы в большей степени пытаемся изучить психологию. Психологию. Что же происходит с нашим внутренним миром, с нашим тонким телом? И что же происходит с нашим сознанием? Можем ли мы прогрессировать в сознании Кришны? Или мы прогрессируем просто в материальной какой-то гуне благости, доминанты, ищем доминанты. Для чего человек гуну благости культивирует? Она дает ему что? Счастье. Какое? Материальное. Таким образом, гуну благости иногда развивают не для того, чтобы духовно прогрессировать, а чтобы стать материально счастливым. И человек каждый раз, когда он соприкасается с гунами материальной природы, он может испытывать счастье материальное. Материальное счастье. Итак, это забвение духовной жизни, постоянно преследует живое существо, и живое существо не может понять, как же вырваться из порочного круга. И поэтому мантра, она призывает позволить себя занять. Это действие высшего порядка. Действие высшего порядка – это позволить себя занять. И поэтому мы говорим, займи нас преданным служением. Потому что с преданностью выполняются не все функции деятельности. Можно занять в процессе, но занять в преданности очень сложно. В процессе – это значит, вас не интересует преданность, но вы что-то можете делать, потому что вам нравится. И вас можно занять, как агьята сукрити. Неосознанные виды служения. То есть не ради преданности, не ради сознания Кришны, а ради чувственных наслаждений, но в процессе. Допустим, кому-то нравится играть на мринданге или нравится играть на физгармонии. Ему это приносит наслаждение. Человеку нравятся красивые киртаны, нравятся хорошие лекции и так далее. Кому-то нравится пилить, кому-то стругать, кому-то нравится строить, продавать, торговать. И человека вовлекают в это. Но нравится кому? Ему. Других людей спрашивают, вам нравится, что кто-то торгует? Ну, нравится, что, можно хоть что-то купить. А тебе нравится, что все играют на физгармонии? Да нравится, что, нормально. Лучше петь с физгармонией, чем без физгармонии. Все-таки красивее. И так далее. И все. И это превращается в деятельность, которую называют как? Духовной. Мне нравится и нравится окружающим. Мне нравится и нравится окружающим. И Кришну низводит до уровня чего? Раз мне нравится и нравится окружающим, значит, несомненно, это нравится кому? Кришне. Все так просто. Все так просто. Таким образом, Кришне нравится все, что нравится мне и нам. Если преданные довольны, значит, и доволен Кришна. Ибо для него так дороже преданных никого нету. И если уж довольны преданные, то доволен Кришна. Появляются разные философии в уме живого существа. Прямо здесь. Появляется разный модерн. Кришна хочет, чтобы защищали женщин? Хочет. Он сам говорит. 5 столпов. Так что даешь нам. И так далее. Ум ухищрен. Что значит ухищрен? Вот это и называется ухищрение ума. Изворотлив. Поэтому его в шастрах называют чанчала. И понять природу ума очень сложно. Ум всегда хвастается. Почему? Почему хвастается ум? Всегда рассказывает чем-то, что-то всем. Хвастовство. Алчность. Он всегда хочет больше, чем есть. Всегда хочет больше власти. Всегда хочет больше чувственных наслаждений. Больше влияния и так далее. Почему? Он думает, что это приносит что? Благо. Кому? Но он же благо приносит другим. Я хочу больше принести благо другим. Благодетель. Для чего? Это чувственное наслаждение мое. Ставить под зависимость других существ. Почему? Потому что я становлюсь для них источником блага. Блага. Что такое благодетель? Я источник блага для других. И это приносит чувственное наслаждение. Говорится, очень самое сильное чувственное наслаждение приносит, что я благодетель других. И что попробуйте со мной теперь не общаться, или попробуйте как-то меня отдалить, или я отдалюсь, и вы почувствуете, что без меня вам плохо. Вот что дает чувственное наслаждение. Я в центре. Это, поэтому Шрила Прабхупада описывает это, чтобы объяснить обычным людям, что же такое эгоцентризм. Это всех поставить под зависимость, чтобы каждый зависел от вас. И таким образом этот эгоцентризм дает высочайшее чувственное наслаждение. К чему стремится живое существо? К эгоцентризму. Есть богоцентрическая философия и есть эгоцентрическая философия. То есть президент стремится, чтобы все от него зависели. Муж стремится, чтобы жена зависела и дети зависели. Начальник стремится, чтобы все зависело от него. Но проза жизни такова, что как это, король умер, да здравствует король. Как это говорят, свято место пустым не бывает. И живое существо разочарованное, и оно думает, ах, сволочи, я столько вас, за вас заботился, а вы? Но, как говорят, всегда придет тот, кто позаботится еще больше. И в христианстве говорится, что обо всех заботится Господь. И мы не знаем, что мы заботимся, потому что нас к этому подвигает кто? Кришна. И вот Шрила Бхактисарасвати, кстати, вот сегодня день ухода, по-моему, Шрила Бхактисарасвати, да? Ухода, по-моему. Как раз он оставил эту философию, понимание, что Кришна заботится не о нас, а он занимает нас в заботе о других. Кришна заботится о ком-то и занимает нас. И когда человек чувствует какую-то заботу, он благодарит того, кого заняли в этом. Но на самом деле он должен благодарить кого? Кришну. Вот почему Кришна говорит Арджуне, чтобы ты от кого-то не получил, знай, что живое существо получает все только от меня. Только от меня живое существо получает все. И помните, эта история есть, как сидел нищий и царь, и два нищих сидели на дороге. И они сидели на дороге, по которой царь ездил в храм. И один говорил, я уповаю на царя, а другой говорил, не надо уповать на царя, уповай на Бога. Помните, да? И как царь сказал в итоге тому, кто уповал на него, он сказал, знаешь что, уповай на Бога. Ты что такой глупый? Уповай на Бога. И там в этой истории суть-то такова, что один уповал на царя, другой на Бога. И тот, кто уповал на царя, получил милость царя. Получил милость царя. И поднялся даже как-то. А тот так и нищим. И сидел, и говорил, а я уповаю на Бога. И царь говорил, ну-ну, продолжай. Царь тоже хочет быть благодетелем. Такова гадкая природа эгоцентрическая живого существа. Когда он увидит, что уповают не на него, а его раздражает это, если он занимает какой-то пост. Да, это так всегда. Что сделаешь? Такова эгоистическая природа живого существа. Каждый хочет, чтобы зависели от него. И через эту зависимость он хочет что? Наслаждаться. Он хочет наслаждаться, контролировать и так далее. Он хочет мнить себя Богом. Это сильное желание создать свою империю и мнить себя Богом. Потому что все зависимы. Я для них сделал благо, а они сволочи. Меня оклеветали. Такова оценка тех, кто оклеветали. Потому что они от меня зависели. Они жрали мой хлеб и меня же предали. Такое разочарование божественное. Теперь я понимаю Бога, как ему тяжело. Елки, вот мы такие же свиньи. Два Бога теперь у нас, так сказать. Один Бог вот тут, а другой Бог там. Они оба братья. Они... Да, Бог, я тебя понимаю, елки, вот вообще. Люди подобные свиньям. Смотри, что делают. Ну ничего. Надо каких-то других порядочных завести, которые будут от тебя тоже зависеть. Их порядочность просто больше стоит. Кого нельзя купить деньгами, можно купить большими деньгами. Кого нельзя купить большими деньгами, можно купить очень большими деньгами. А вот кого нельзя купить очень большими деньгами, того можно купить очень-очень-очень большими деньгами. Славой, властью. Как Прабхупада пишет Бхагаватам. Кого не сожрали деньги, сожрало тщеславие. Кого не сожрало тщеславие, сожрало властолюбие. Кого не сожрало властолюбие, сожрало что? Мы сейчас о чем говорим? Благодетельство. Захотел стать благодетелем. Итак, люди, съедаемые этими всеми проблемами в материальном мире, не могут понять, что же происходит. И они не могут понять, что причиной всего является эгоцентризм. Эгоцентризм, не богоцентризм, как Богу будет лучше. Человек не думает, как Богу будет лучше, как будет с Божеством, как вот Христос там в Библии говорит, глазами Божьими рассмотреть что-то. А мы смотрим эгоизмом. Как будет лучше нам в этой ситуации? Мать особенно учит всегда детей так. А, да ладно, там, не говори, что так. Зачем? А, вот так сделай. Вот почему материнское воспитание считается отвратительным? Люди не знают. Оно вот такое, эгоцентризм. Оно развивает в ребенке эгоцентризм. Отец, как бы более, мужчины более общественная система. А женщины, они семейные, узкоспециализированные. В семью все тащат. Все вот в семье, все на... Ну что, нет что ли? Посмотрите, Ромка стремится продвинуться, а Машка стремится не потерять Ромку. Все очень просто. У одного какие-то великие цели могут быть, желания. Почему? Потому что мужчины стремятся к положению, к уважению и так далее, к тонким вещам. А женщины, вот их счастье. Замкнуть мужчину на семейных ценностях. Замкнуть мужчину на ценностях детей и замкнуть на доме, на очаге, все туда при и так далее. Такова женщина. И когда она разочаровывается, она, видишь ли, начинает тоже к Богу переть. Нет. Такова природа, и она внутри, она очень сильно беспокоит живое существо, но живое существо беспокойство не испытывает. Поэтому женщины так сильно нервничают, когда кто-то мужчину там уводит, друзья какие-то, кто-то влиять начинает. Почему? Потому что она понимает, что он уводит-то откуда? Из семьи. Что же ценно для женщины? Семейные взаимоотношения. Она живет семейными взаимоотношениями. Это любовью там и всем остальным. Это ее мир, она рождена была для семейной жизни. Почему говорят, женщина-хранительница семейного очага? Вот почему Шастраха говорится, если он развалился, то из-за кого? Она не сумела его сохранить. Что значит? И как же женщина пытается сохранить семейный очаг? Оградить мужчину от всего то, что его оттягивает от семьи. Вот почему те, кто воспитан женщинами, очень странные такие. Очень странные. Они стремятся к власти ради семьи. Они стремятся к деньгам ради семьи. Они ко всему устремляются ради семьи. Кто-то ради себя, кто-то ради семьи, кто ради чего? Родственники и вот называются анартхи. Как Арджуна говорит. Зачем мне это счастье, если я не смогу его разделить с теми, кто погибнет здесь? Видите? Семейная жизнь. Потому что он сын кого? Кунти. Сын Кунти. И поэтому Арджуна его в Бхагавад-гите называет Каунтей, маменькин сынком. Что ты сильно-сильно сконцентрировался на родословных взаимоотношениях, то есть на семье. Это большая семья Куру, род Куру, на родственных отношениях сильно сконцентрировался. И поэтому вы видите, может быть, где-то в мафиозной структуре там семьями живут. Крестный отец у них там, семья тех, и там как это у Шекспира там. Семья Габулетти и семья там Монтекки. Семьи. И все думают о благе чего? Семьи. Вот почему называлась Махабхарата. Большая вот эта семья. Но отец-то кто? Крестный отец? Кто? Бог. Бог. Но эти личности делают Богом кого? Себя. Себя делают Богом. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, тот, кто говорит, что он Бог, должен быть отвергнут. Но говорить можно по-разному. Вот мы говорим, поступки звучат громче, чем слово и так далее. Вот что и вызывает проблему в духовной жизни, это эгоцентризм. Эгоцентризм. И это затрудняет все коммуникации в духовной жизни. Что значит эгоцентризм? Общаться со всеми, как это говорят, птицы одного пера и то, и все, Прабхупада говорит. Цели. Один человек объединяет всех под видом высоких целей вокруг себя. Другой человек объединяет людей вокруг цели, используя свои качества. И так далее. И разобраться в этом могут только специалисты. Что значит специалисты? Люди, которые не находятся под влиянием вожделения. Вот почему называется беспристрастно. Потому что именно из страсти возникает вожделение. Беспристрастно. Это означает, освобожденные личности могут это делать. Беспристрастно. Оценивать ту или иную ситуацию, проявление сепаратизма какого-то. То есть отдельности, неспособности к сотрудничеству и так далее. Это должны оценивать освобожденные личности. Если живое существо не свободно, оно не знает, как правильно оценить что-то. Не может дать правильную оценку. Есть история одна, как помните, может быть, в истории описывается царь Ашока, который объединил пол планеты за 250 где-то в среднем. Прабхупада говорит, за 250 лет до рождения Христа. Но у Прабхупады ведические представления. Поэтому если вы будете сравнивать это с современной хронологией исторической, то наверняка не будет так. Но Прабхупада говорит, что за 250 лет до появления Христа. Иногда люди говорили, что Прабхупада ошибается, но потом выяснилось, что Прабхупада другой хронологией пользуется. И поэтому она такая приблизительная. Поэтому иногда говорили, что это за математика, когда локтями измеряется ступнями. У всех разные локти, разные ступни. А там описывается, что это самые точные меры. Самые точные меры. Там локти духовного учителя, там то есть все, шаги, там, садху. Ничего не могли понять. Длина волос младшей целомудренной дочери. Что за меры такие? Она может такие волосы такие. И они были самыми совершенными мерами. И люди не могут понять, как они не могут понять алхимию, так они не могут понять метафизику. И поэтому эти все вещи, даже тонкие материальные вещи, метафизические, вот говорится, что это раздел философии, метафизика, и это дает этику определенную. Они не могут понять. Как, что за измерение такое? Что за измерение? Измерение волоса целомудренной женщины. Почему? Или локтя гуру. Почему это точная наука? Куда более точнее, чем наша. Вот, там, ровно метр и два там, сантиметра, два миллиметра и 0,2 микрометра. Там. И это будет неточная наука. А наука... Длина волосы целомудренной девочки. Избиты с толку все. Потому что такими измерениями никто не работает. Никто никогда не знает в этом, вот в нашем, на нашем уровне локти духовного учителя. А чем они отличаются? Видали мы его локти? Такие же. Даже маленькие. Или наоборот больше. Наверное, может, у него длиннее. Почему духовного учителя? А мои локти не пойдут? Нет, твои не пойдут. Да у меня точно такие же. А вот давайте померим. У меня тоже 42-й. И люди сбиты с толку. Они не могут понять. Итак, живое существо, обусловленное гунами материальной природы, оно не может видеть какие-то определенные проявления. Но оно может знать, что должно быть так. Что значит знать? Информировано может быть, что вода Ганги все равно такая. Все равно она священная. Что гирлянда на ухе все равно священная. Что за измерение усилий? Нет, подарить плеер, какие-то часы, ну там трусы, там, ну что-то такое, ботинки, дубленку. Раз, подарили гирлянду. И какую-то корочку хлеба. Как один преданный, помните, да, где-то он исчез опять. Ушел и не вернулся. Как он говорит. И это за все мои труды награда. Коржик. Что за измерение? И там говорится математика высшего измерения. То ли дело вот Владимир Владимирович нас. Вот если он даст, так даст. А эти пуджари, да, Лакшмарайана, что-то там, доволен, улыбнулся. Ну что, блин, нам его улыбка как по барабану. То ли дело, тут дал-дак-дал уже колготок целый ящик. Или дал-дак-дал там кассет целую кучу. И люди, привязанные к телесной концепции жизни, несомненно, кого они считают благодетелем? Тот, кто там пятичасовые лекции какие-то дает или что-то? Нет. Кто дал вам гирлянду на ухо? Или кто дал вам $1000? Что вас больше вдохновит, так, честно? Вы, конечно, я понимаю, что каждый будет орать. Да, конечно, гирлянда. Оскорбление, аппаратки, он наносит оскорбление. Он всех принизил до своего уровня. Да что вы? Порой возвышенные личности клюют именно на это. Даже возвышенные, то есть в положении, которые должны совершенно на другое реагировать, реагируют на это. Что вы говорите? Я говорю вам так, как есть, а не так, как бы мне не хотелось или хотелось. Это очень сложно. Чью фотографию напечатают, на какой открытке напишут с уважением Лобов. Это очень тяжелое восприятие, когда вас не замечают, когда не пишут вашу фамилию, не вешают вашу фотографию, когда вы не ощущаете, что эти люди зависят от вас, что вы в центре внимания и так далее. Когда вам какую-то медальку вешают. Кому вешали медальку хоть раз на грудь? Знаете, что это такое? Ощущения какие? Медальку на грудь вам вешают и говорят, вот вы герой. Там вам, и там написано такими фразами, что вы там храбрец, мудрец, щедрец. И медаль вам дают. И на медали написано, мудрец, храбрец. Там, за отвагу. И вы думаете, вот этот, я отважный человек. За верность родине. И вы думаете, вот факт. Система орденов и медалей существует. Государство разрабатывает ордена и медали, грамоты и все остальное. Почетный гражданин Иркутска. Я смотрел по телевизору, и они такие аплодируют, те выходят, им дают медальку и такую бумажку. И они вообще... А Владимир Владимирович нет, не почетный гражданин Иркутска. Я не знаю почему. Надо это дело поправить. Я не почетный гражданин Иркутска. Я почетный доктор. Айболит. Ой, вообще. Итак, люди-то не могут понять, что... И когда есть специалист, что такое гуны? Гуны притягиваются к целям и мотивациям живого существа. Гуны притягиваются тогда, когда человек... не может победить, перебороть какую-то отвратительную... Таким образом, есть такое понятие, как Прабхупада говорит, воспитательная система. Воспитать. И он говорит, надо найти такого человека, как Юдхиштхира Махарадж, и надо найти человека с качествами и воспитать его, как Юдхиштхиру Махараджа. И поэтому гуру, он, в общем-то, должен что делать? Воспитывать. Воспитывать. И это воспитание удивительная вещь, очень удивительная вещь. Обучение через воспитание. Почему, говорит, воспитатель? Да? Воспитательница, отец, кто тебя воспитывал, семья и школа там, или что-то еще. Всегда воспитательная роль, педагогика. Итак, люди не могут понять только из-за одной вещи. Они не анализируют. Природу вещей не могут понять. Они даже не замечают, что с ними происходит, что $1000 их вдохновляет лучше гирлянды. Что гирлянда, данная один на один с духовным учителем в поезде, это совсем другое, чем гирлянда, данная публично. Оценка вашей деятельности один на один и оценка публично этой же личностью. Вы начинаете видеть различия, и тогда вы точно можете заключить, кто вы такой, в какой вы гуне и что с вами происходит. Но этого не хочет делать человек. Почему? Ослепленный вожделением. Тот, кто хочет очиститься, вот само желание очиститься от этого состояния, это уже проявление гун. Это проявление, желание очищения, говорится, гуна благости. Но поскольку она возвышает живое существо, то живое существо сверху смотрит на свое поведение, как бы. Оно видит. Так, когда меня похвалили в этой ситуации, один на один, я был менее счастлив, когда меня похвалили публично. Вот я в Монголии сижу рядом на диване с Бхактипадой Махараджем, но не сижу на диване на публичной лекции. Что интересно, меня бы больше вдохновило? Сидеть и с ним есть из одной тарелки, когда никто не видит? Или хотя бы в обнимку пройтись на фестивале? Принародно 2000 преданных видели, как мы шли в обнимку. Вот что бы человек выбрал, как вы думаете? Так вот, милость, она такова. Есть ложные вещи и есть истинные. Есть ложные отношения, есть истинные отношения. И живое существо под влиянием гуны страсти, вот это вот, оно всегда публичное, оно как бы хочет что-то проорать, вот что-то как-то, чтобы все увидели. Оно хочет какое-нибудь такое имя себе божественное, которое бы указывало на связь вот с Богом. Всегда такое сильное, титул какой-то. Для чего? Завоевать уважение среди окружающих. И поэтому говорится, что есть мирское уважение, а есть духовное. И не всегда это духовное уважение выглядит так же, как мирское, смотря кто вас уважает, кто вас рассмотрел таким образом, каким образом это происходит. Иногда люди думают, что титул или что-то даются в соответствии с качествами живого существа. Нет, все дается авансом. И все дается иногда, потому что живое существо вырывает это. Разными-разными историями, разными каверзами, разными способами. И не всегда это для проповеди. Знаете, что такое проповеди? Пропо означает посредством знания. То есть преподнести знание людям. О ком? О своем могуществе, о своей связи с Богом. Преподнести знания людям не о их связи с Богом, а о вашей связи с Богом. Иногда человек таким образом действует. И вот эти увидеть вещи в себе, говорится, это проявление знания. А знание, оно только в гуне благости рождается. Когда человек видит свою эту протишку, зависть, похоть, алчность, он видит глазами знания. Потому что глазами иллюзии этого что? Не увидеть. И тогда человек, поэтому, он, как мы с вами говорили, помните, я вам рассказывал про царя историю, как один царь имел все время привычку выходить на башню и смотреть, наблюдать, когда, чтобы уединиться, иногда человеку надо уединиться. Когда он слишком много, долго в обществе находится, ему надо уединяться, иначе он станет, обусловит общество, и под влиянием того, что он лидер, допустим, или там что-то, он обуславливаться начинает проблемами других, этими всякими. Люди же идут, жалуются, просят, то есть вот, прославляют или критикуют. И человек обуславливается этим положением. И цари, они уходили медитировать там, то есть. И вот он, когда он чувствовал, что он обуславливаться начинает, он уходил в башню и смотрел на природу вещей. Вообще закрывался, один сидел и смотрел дырку, бойницу. И он узнал о том, что жадность – самый большой порок. Ни обман, ничего. Он вдруг узнал от гуру, да, что жадность – самое такое отвратительное качество, и от него все идет. Вот мы говорим там, анардхи там, такие и такие. Но Нарада говорит, жадность – это единственная причина. Жадность. Поэтому вот эта тема Шриши Панишат и Шавася и Дам Сарван. Не посягать на долю другого. И не приобретать больше, чем необходимо. И так далее. И вы помните, да, что слово Шрадха, вера, означает способность что? Отдавать. И в соответствии с этой верой будет вам, говорится. Да? Насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Насколько он отдается. Предается, значит, отдается таким образом. И вот этот царь стал размышлять над этим. Что такое жадность? Именно вот как бы сконцентрировался на этом. И он как бы засомневался, щедрый ли он человек. А его прославляли как очень щедрого. Он всегда заботился о людях, давал им там деньги. Ну, то есть, ну, в общем, империалист. Поэтому император. Империю создал и был императором империи. И он сел в эту башню и стал смотреть. Просто размышляет над этим, над жадностью. Да что такое жадность? Он хочет глубоко постигнуть это понимание. Потому что он тоже себя знает. И вроде бы все говорят, что он щедрый. Он даже как бы чувствовал, как он людям помогал, как он благодетель, какой, что. Он-то социальный пакет у него, все. И он в эту бойницу сидел и смотрел, и размышлял над этим. Медитация называется, размышление. И он размышлял, что такое щедрость. Никак не мог понять. Что такое жадность. И как, что значит как понять? Вот как глубоко это постигнуть. Он чувствовал, да, что чего-то, вот что-то не то. Вроде он щедрый, все, все знают, что он щедрый. Он знает, что он щедрый. Не жадный. Он думает, да я не жадный. Как... Пусть хоть все заберут, елки. Ну тогда государство оно развалится, кто будет, так сказать. И так далее. И он стал в дырку смотреть, в эту бойницу. И увидел перед дворцовым местом. А дворец это значит город. Там в центре дворец, а весь город обнесен забором, да, стеной. А в этой бойнице, куда он уходил, она прямо перед вратами этого города дворцового. И он сидит, смотрит. И там нищий какой-то сидит с чашей для подаяния. И он смотрит на нищего. И думает, сейчас я буду смотреть, вот кто из людей щедрый. Кого? Нерутх, давай. И он думает, кто же щедрый из людей? И он так смотрит. Нищий для него, как инструмент щедрости. И он смотрит на нищего. И никто не приходит и не дает ничего. И он так думает, ну елки, правда, порог какой, жадные люди такие, елки. Потом раз, смотрит, кто-то что-то с ним говорил, по плечу похлопал и пошел. Он думает, тут елки, наверное, думает, что щедрый. Ничего не дал, кроме... И вот он так смотрит. И думает, елки, сколько жадных людей, а. И у него появилось желание побежать и дать ему что-то. И он говорит, а я-то щедрый же. Он-то думает, а все жадные. И он так стал думать, точно, это порок, такой порок быть жадными. И вот он смотрит, этот... А он сидит в этой крепости. И он все время размышляет, какие жадные. Он смотрит на нищего, и мы все жальче и жальче его. Потому что никто ж не дает. И в нем поднимается... И вот это чувство, что я должен спасти этого человека, такое наслаждение дает царю. Царь такой, не все сволочи. А я, значит, что? Он думает, я из башни смотрю и вижу, какие все сволочи. И мне так, и с каждым разом, чем я больше смотрю на этого человека, тем больше я чувствую, что я должен ему подать. И он так, и он стал смотреть. А поскольку он был такой разумный, он стал анализировать, что с ним происходит. И он говорит, нет, надо подождать. Потом я, когда пойму до конца глубоко, и по прошествию длительного времени он стал смотреть, что нищий стал падать. Так. А это было уже на третьи сутки. Ему никто ничего не давал. И через трое суток он от голода стал падать нищий. И упал. И царь уже встал и подумал, ну сейчас я, елки, всем буду читать лекции про жадность, там про то, про все. Ну, он же оратор, царь. Там браманов заставлю, чтобы все подавали там все. Ну, чтобы браманы обучали так. Всех граждан заставлю всем подавать. Нищим там, туда-сюда. И встал уже. И смотрит, какой-то мужик подходит к этому нищему. И лепешку ему большую, такую толстую. Чик, и отдал. И смотрит, а у него тюк с собой. И там тоже лепешки. И он думает, о, елки, ничего себе, я тут правлю государством, так, а у меня все жадные. Вот один какой-то более-менее, так сказать, щедрый появился и дал лепешку. И этот нищий такой довольный, и царь смотрит, и он лепешку оторвал, только есть. И собака подбежала. И он так на собаку смотрел. А царь смотрит, этот нищий, голодный, он собаке отдал. Она съела. Он опять раз, другая собака подбежала. А когда две собаки, все собаки, они же там... Собаки вообще взаимосвязаны очень сильно. И сразу там типа, вот там дают, у него можно взять. Ну и все собаки сбежались. Когда кто-то что-то дает, там собаки сразу сбегаются. И собаки все сбежались. Давай хвостами вилять вокруг него, там, знаете, там, ну это, служить. Ну, а он что, сидит? И в итоге отламывал, потом и последний остался. И тут какой-то карапуз прибежал кривоногий. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе там. И он отдал. И царь не выдержал. Подбежал к нему, давай его обнимать, затащил его во дворец, там все, его кормили, одевали, там то все, дал ему там 1000 верблюдов, 100 слонов, там 10 мешков золота, там 10 мешков бриллиантов, там все. И все смотрят на царя и думают, елки, какой щедрый, и они там его прославляют. И тот такой, да вы что, за что такая милость там? И он говорит, я понял, что ты вот, ты самый щедрый. Я всегда думал, что я щедрый. Ты самый щедрый человек в мире. Я не видел щедрее тебя никого. Он сказал, почему? И он сказал, что ты почему лепешку получил и ее стал отдавать собакам? Он сказал, ну, как-то мне жалко их. Какая-то нещедрость. Он говорит, жалко мне их было. Что они не... голодные? Он, ну и что? Что тебе дело до собак? Он говорит, ну как они? Я сам как собака живу. Где что придется, поем, там, что люди кинут. А им не дают сейчас в цене, так сказать, другие ценности. И он сказал, ну ты же мог с голоду умереть. А он сказал, о, так моя жизнь, я никто, у меня не царь никого, от меня никто не зависит. И он сказал, если я вижу, что моя жизнь может быть отдана как кому-то, даже этим собакам, то хоть что-то отдать я хочу им. Потому что кроме этого у меня ничего нету. И царь, он сказал, я так и думал. И он понял, что жадность, она съедала его сердце. Особенно тогда, когда он кому-то что-то давал. Потому что он давал все, чтобы только не отдать свою жизнь. Вот почему в шастрах говорится, что Бали Махарадж сказал, забери жизнь. Вот почему говорится, что истинной щедростью является способность отдавать жизнь. И поэтому шрадха называется вот это атмани веданам, способность отдать. Если кому-то от этого станет более продвинутый, то человек даже жизнь, потому что у него особо ничего нету. Даже лепешка была другого человека. Мы берем чьи-то деньги и раздаем их под видом своих, чтобы слыть щедрыми. Мы отдаем чью-то лепешку, мы отдаем чьи-то деньги, которые мы украли у других людей, объегорили их, обмешурили и так далее. И царь это понял, что он-то раздает не свое богатство. И щедрость, это щедрость Кришны. Он понял, что то, что он отдает, это отдает Кришна. Но он присваивает себе это чувство благодетеля. Поэтому говорится, только Бог благодетель. Он благодетель всех живых существ. Он друг всех живых существ. Итак, это состояние сознания называется знанием. Сознание. Сознавать, знать значит. И это является природой души, качество. Вот почему говорится, что желание отдать, желание наслаждать и желание служить. Это проявление потенции души. Но живое существо, сбитое с толку иллюзией, вот этим эгоцентризмом, оно думает, что оно щедрое. Но на самом деле оно не готово отдать последнюю лепешку. Оно отдает то, что, да, из жадности отдает столько, чтобы слыть щедрым, чтобы скрыть свою жадность. Хари Кришна. И вот резюме, так сказать, итого. что суть духовной жизни – это учиться рассматривать вот эти все мотивации, что со мной происходит, не что происходит с ним, что со мной происходит, что внутри меня происходит. Духовное, продвинутый, непродвинутый. Ну ладно, пусть я такой, зато я исполняю свой долг. Ну и ладно, ну и что, что я такой? Ну зато я стремлюсь вот так на санкиртну ходить. И так далее. Можно, говорится, ум ухищрен. Он найдет 1000 лазеек, как оправдать свое поведение, как оправдать все эти вещи. Но единственное, что, говорится, он изменчив и обманчив ум. Когда человек хочет обмануться, приходит и обманывает. Как вы думаете, кто приходит? Ум. Поэтому к уму обращаются, как к отдельной субстанции все ачари. О, мой ум, поклоняйся Кришне. Не обманывай меня, пожалуйста. Таким образом, когда в шастрах говорится «правдивость – последняя нога религии», речь идет именно об этом, что нужно говорить правду своему уму. Нужно различать, где ум обманывает, а где ум дружит с вами. И это прерогатива очень сложно достижимая с одной стороны и легко достижимая с другой стороны. Все зависит от цели. Кто насколько приобрел это понимание или привлекся духовной жизнью. Поэтому можно изображать все это, говорить, что нет-нет, не надо, нет-нет, не надо то, не надо это. Но это может быть обманом ума. Вот почему говорится, что люди, они гоняются за этими миражами. Кто в рясе, кто в форме бандита. Но те и другие говорят о переделе имущества. Те и другие говорят о власти. Те и другие говорят о последователях, о богатстве и о счастье своих семей. Поэтому говорится, что сапожник был куда более возвышенной личностью, чем браманы. Также и этот нищий был куда более щедрый, чем сам царь. Вот почему я, ну, по крайней мере, просил преданных всех участвовать в постройке храма, а не то, чтобы один щедрый человек это все сделал. Понимаете? И мы сошлись на этих 500 рублях, которых перестали давать все. Иногда человек водит дружбу, чтобы скрыть свою вражду. Иногда человек прославляет, чтобы скрыть свое критиканство. Скрыть. Вот почему я рассказывал вам историю там внизу. Как человек пришел к своему соседу и сказал: «Щедрость, чтобы скрыть свою жадность». Человек пришел и сказал: дай мне совет. Ну, там какая-то ситуация у меня была. А сосед ему сказал: не проси у меня совета. Почему? Потому что я твой скрытый враг. И ты представляешь, какой я тебе могу дать совет? Тот человек подумал и сказал: судя по твоим словам, я понял, что ты мой скрытый враг. Но я вижу, что ты очень честен. Поэтому я все-таки хотел бы услышать лучший совет от тебя. И он спросил его: а почему? Он сказал: лучше иметь врага, который честен, чем иметь друга, который бесчестен. Таким образом, в этой связи я вам рассказывал, как у Гитлера была эта программа, что он... В его плане Барбаросса был такой раздел для спецслужб секретный, что когда победа произойдет, в этот же день вечером должны быть физически уничтожены все пособники фашистской Германии, а все пленные и заключенные должны получить хорошую работу и жилье. Так вот, все, кто обошелся нечестно по сравнению даже с врагами, они должны быть уничтожены. А враги должны быть обеспечены работой и хорошим жильем. Потому что такие враги могут стать очень хорошими друзьями. Потому что они честные люди. Они честно выполняли свой долг, честно сражались, терпели. А эти все, они также и предадут всех остальных. И поэтому даже диктаторы понимали, что в обществе всегда надежнее иметь честных, достойных людей, чем расплодить в обществе разных. И когда мы сейчас говорим, Сталин плохой, Сталин сякой, там все навесили на Сталина, как вы думаете, кто породил эту систему? Вот так он породил то, что до сих пор в его сторону плюют. Потому что это стремление оплевывать других было создано его системой управления. И поэтому он сам в ней и потонул. И когда мы создаем какую-то систему информаторов, вы знаете, как в этом в детских колониях юридически запрещено проводить режимно-оперативную работу. Если кто-то из вас каким-то образом связан, с законодательством запрещено проводить режимное, РОР называется, режимно-оперативная работа. Но это когда вы делаете таким образом, чтобы все, кто побег готовит, кто что говорит, кто там кого прижимает, кого хотят пырнуть. И вы систему информаторов развиваете внутри уголовника. То есть, что они дружат и сведения собирают, и потом сообщают. И на основании этого строят разные вещи. Когда лбами кого столкнуть, кого как там. И руками же самих уголовников весь порядок поддерживают. Руками этих уголовников. И люди превращаются в мусор. То есть от такой режимной оперативной работы люди становятся подонками. Потому что они все на друг друга. Чтобы выжить самим, они любого готовы подставить. Любого. И там за это благо им дают. Какие-то наркотики, на глаза на что-то закрывают. И они таким образом действуют. И вот в детских колониях это запрещено. Режимно-оперативную работу проводят только во взрослой системе. И вот такими вопросами занимается определенная система для того, чтобы контролировать. Контролировать – это означает власть. Власть. Разделяй и властвуй. Объединяет власть также все. Кого она объединяет? Единомышленников. Или кого? И вот эта тема очень важна для понимания мира, мироощущения. Если человек не понимает этих вещей, ему очень сложно будет разобраться. Вот почему нужно знание иметь. Я вам говорил, что ведическое знание – это не религия. Преданное служение – это не религия. Религия – это то, что преследует материальные цели. Материальные цели. Поэтому все остальное является религией, кроме санатаны. Религия высшего порядка – это означает не религия, это наука. И эта наука позволяет живым существам вообще жить в материальном мире. Как Кришна говорит, все необходимое для счастливой жизни здесь и в последующем возвращении ко мне. Но люди разделили эти вещи, думают, что это религия какая-то, что вот это вот такая жизнь, а это такая. И поэтому люди не могут понять, что такое жизнь. И они живут двумя, тремя жизнями, четырьмя жизнями. Но Жизнь, это, она состоит из разных компонентов. Любви, дружбы, там, того, сего, пятого, десятого. Все это называется духовная жизнь. И на какой-то стадии различия начинают стираться. Постепенно. Вот почему люди и ходят сюда, оставляют семьи, здесь заводят семьи. Здесь что-то оставляют для того, чтобы там что-то приобрести. Они в двойственности находят. Они не видят единства этой системы. Они видят пока только различия. Отличия, различия. Мы с вами говорили об этом. Отличия и различия. Но единство сложно увидеть, что мы здесь все со своими и внешними, и внутренними проблемами. И когда люди особенно живут в храме, то они очень сильно отличаются от тех людей, которые не живут в храме. И иногда кажется, что те, кто приходит, лучше тех, кто живет. Почему? Потому что те, кто живет, они здесь и с хорошим, и с плохим. А те, кто приходит, они приходят только с хорошим. И поэтому не видны, не видно, мы их не знаем и не видим их плохих качеств. А когда человек здесь живет, он живет здесь целиком, и поэтому люди более склонны акценты делать же на какие-то недостатки человека. И они, естественно, думают, вот преданные в храме, такие-сякие, вот такие-такие, то-се. А вот как вот заезжий человек всегда лучше того, кого мы знаем. Почему? Потому что за 3 дня он не проявляет никаких своих проблем. За 3 дня он только лучшие стороны показывает. Или там за неделю, за фестиваль. Но когда вы живете с этим человеком постоянно, денно и ношно рядом, вы начинаете видеть, что это другие качества проявляются. Совершенно другие качества, другие оценки людей, поведения и так далее. И тогда вы думаете, о, кто-то лучше, кто-то более святой, чем тот человек. Вот почему такое различие может чувствоваться между, как люди говорят, христиане даже лучше, чем преданные. Ну, вы жили ли в христианских монастырях? Как вы можете сказать, что христиане лучше, чем преданные? Если бы вы пожили там и там, другой вопрос. Но когда вы живете только здесь и думаете, что если с кем-то вы общаетесь, то это лучше. Как люди на Санкиртане, когда вы пытаетесь дать им книги, вы хотите себя лучше вести. Но когда они приходят и начинают с вами общаться, они видят, что вы были лучше тогда на Санкиртане, чем здесь в жизни. Вы больше уделяли внимания им, чем здесь находясь. Видите? Все очень просто, как женщина, она говорит, он раньше уделял мне больше внимания. Почему? Потому что что-то надо было, поэтому столько внимания. А теперь ничего не надо. И значит, и нету, что? Внимания. Все очень просто. Уделять внимание. Для чего уделял внимание человек? Если вы сюда придете и будете у него все время книги покупать, он будет все время вам внимание уделять. Потому что он подумает, я лучше здесь буду ему книги продавать все время. Так здорово, представляете? Вот если бы вы все время меня брали по книге, каждый день, каждый. Вот у нас 350 человек, 350 махабы у меня брали, я был бы лидером Санкиртана, я был бы самый главный санкиртанщик. Приходите ко мне в кабинет и берите у меня по маха. И тогда никто не будет говорить, он на Санкиртан не ходит. Или нет, будет говорить, он не ходит, она к нему сама ходит. Вот царь сам мосты не строит, вот царь вот он сам деньги не собирает, вообще ужас. Царь лес не валит. Бездельник. Так люди думают. И поэтому вот я все хотел так сказать, что пытайтесь. Пробуйте анализировать свои состояния. Щедрости, зависти. Анализировать. Потому что когда вы поймете суть этих вещей, тогда вы поймете ценность очищения. Но иногда можно, вот я в основном слышу так, о, я такой жадный, о, я такой похотливый, как некое безысходное состояние. Но эта безысходность и есть признаки невежества. Это и есть невежество. Что знание, когда вы видите, что что-то... Вот представьте, что вы идете вытирать пыль. Да? И раз смотрите, пыль и там, и там, и там. И вы говорите, ну все, ее не надо вытирать. Ну что за это? Или пришли в баню. Ёлки! Это ж никогда не отмыть, ёлки. Чё толку-то мыть? Оно же опять загрязнится. Вот дети же, знаешь, когда они там. Ну, не надо такой все время философию. И самое главное, с умной физиономией все время эту философию проталкивать. Еще научной терминологией. Но по сути там вот это вот, пурга. И начинается. Я не могу, я так обусловлен, вот такая у меня карма. Ну, похоже, ты в другом месте должен тогда находиться, если у тебя такая карма. Раньше все время был такой термин. Двипада Пашу. Двуногое животное. Там люди в свинарнике жили. В человеческой форме, но они жили со свиньями, там, с теми жили. Они тогда же друг с другом сражались там. За еду. Да. Да, такое было. Их не причисляли к людям. Очень много таких случаев. Но мы пришли сюда, мы пытаемся очищаться, что-то получается, что-то не получается. Не получается, вот как, знаете, ученик учится, и у него что-то не получается. Вот он учится, задачки решает, вот сейчас мой сын там с Машей там. Он ничего, приходит, говорит, ничего не понимаю, все. Машка плохая, ты плохой, все благие. Потом вчера приходит, говорит, вообще это ерунда, я говорю, все понимаю. Ну так-то она ничего, соображает. Это он оценку дает ей. Ничего, она соображает. Позавчера он говорил, что она ничего не соображает. Сегодня он понял, он говорит, ну ничего, она так соображает. Нормально, потянет. Второй ничего не соображает, который приходил. Это проблема. Почему он вдруг решил, что человек ничего не соображает, плохой? Кто не соображал-то? А? Ну, видите, какая оценка. Вот так же порой и взрослый человек, как ребенок. А, да. Но кто не соображает-то? И где-то подсознательно он же понимал, что она-то знает это. Вот если его спросить, ты что думаешь, она-то не соображает? Нет, он будет ее обвинять, что она не соображает, как это ему дать. Вот что подразумевается. А под эту марку обобщается. Она не соображает вообще ничего. Она вообще не может ко мне подход найти. К мне. Так человек думает. И мы ищем подходы. Как подойти к человеку так или так. Но иногда человек не хочет просто этого. Не хочет. Хари Кришна. Шри Прабхупада Киджай, Шри Мадхбхагаватам Киджай, Шри Шинитай Гуранга Киджай.